Глава 5. Благородный спаситель. Сначала требовалось успокоиться, но успокоиться не получалось. Я обшарила пространство вокруг себя, ища хоть какую-то опору. Нащупала стену, попыталась обнаружить проход, рычаг, хоть что-то, но безуспешно. Потом долго кричала, звала Брана, дядю, богов и почему-то мастера Тилаята. И никто из них не отозвался. Конечно, глупо было думать, что меня сразу же отыщут. Но ведь я провалилась в тайный ход, который располагался в Академии. А это значит, что о нем должно быть известно хотя бы Теренсу, и он вытащит меня, как только узнает, что случилось. Глупая мысль, что Бран побоится рассказать, пришла и ушла, потому что думать о таком — это уж чересчур. И пусть мы с ним нарушили кое-какие правила, жизнь друга важнее, чем наказание. Я сидела на холодном полу и ждала. Ждала, ждала. Спине уже давно стало холодно. Месту, которым я упорно искала приключения, тоже. Единственное развлечение, а в полной темноте их было не так, чтобы много, я нашла довольно быстро. Пол в месте, куда я попала, был не монолитным, а земляным со множеством крохотных камешков, которые впивались куда ни попадя. Сперва я просто перебирала их пальцами. Потом начала откидывать в сторону. И только спустя время поняла, что те, которые я бросала вперед, отскакивают с громким стуком. А это значит... Следующий камень полетел в сторону. И я услышала, как он гулко стукнул и отскочил. Потом еще раз и остановился. Остановился! Я едва могла дышать, прислушиваясь к окружающей меня тьме. Конечно, тишина. Но теперь я более чем уверена, что это не каменный мешок, а коридор, который ведет куда? Ну, раз меня никто не собирается спасать, то скоро я это узнаю. Осторожно, по стеночке, поднялась на ноги, которые от неудобного сидения на голой земле решили подставить свою хозяйку. По ним бегали мурашки. Икры сводило так, что хотелось застонать, но я терпела, зная, что рано или поздно мерзкое ощущение схлынет, и я смогу пойти навстречу своему спасению. Осталось лишь выбрать, в какую сторону. А выбор был велик. Налево и направо. Вперед или назад. Смотря какой стороной и куда я стояла. Как всегда говорил Сент, если хочешь вляпаться в неприятности, иди налево. Поэтому я не стала долго думать и повернула именно в ту сторону, где можно было встретить хоть что-то. Или хотя бы понадеяться, что встретишь. Для этого пришлось развернуться, прижаться к стене и маленькими шажками двинуться вперед, надеясь, что под ноги не попадется какой-нибудь большой валун, который остановит меня на пути к свободе, заставив упасть и потеряться в пространстве. Сейчас я очень сильно жалела о том, что не взяла из своих запасов пару орешков-светлячков. Но кто мог подумать, что я окажусь там, где нет магии? Я вообще не думала, что такие места существуют. А вот и нет. Мне повезло. Почему-то в темноте время движется медленнее. Или мне так кажется? Не знаю. Но каждый шаг давался с трудом. Я двигалась вперед, веря, что вот-вот увижу впереди свет. Но света не было. Мне вообще начинало казаться, что я буду бродить по этим катакомбам вечность. И меня никто не найдет. Никто даже не подумает, не догадается, где меня можно искать. И к отчаянию, которое все сильнее и сильнее меня захлестывало, добавлялись горькие запахи полыни и чего-то, что я никак не могла распознать. Наверное, это были отголоски моего страха. Очередной шаг дался с трудом, а все потому, что под ногами неожиданно что-то хрустнуло. И я опустилась на колени, чтобы понять, на что же наступило. И испуганно выдохнула, поднимаясь и прижимаясь к стене. Под моими ногами были кости. Да, я не могла их увидеть, но почувствовать прекрасно. Пальцы наткнулись на чуть шершавый предмет, который мог быть и простым камнем, если бы не его форма. Я не была ребенком или глупой девчушкой из пансиона, которая вскрикивала от ужаса, только услышав, что где-то рядом залаяла собака. Нет, в моей жизни мне даже доводилось убегать от волков, и пусть это было всего один раз. А со мной был охотник, который сопровождал нас с мамой по лесу, но все же... И я не боялась. Я правда не боялась. Я убеждала себя в этом и делала следующий шаг, слыша под ногами хруст и пытаясь не обращать на него внимания. В какой-то момент поняла, что мне это удалось. Теперь я слышала лишь стук своего сердца, тяжелое дыхание, отражающееся от стен. Куда бы ни вывел этот коридор, рано или поздно я должна была добраться туда. Должна была. Не для того я пережила столько неприятностей. Не для того мама сбегала от воев, чтобы я сгинула в чернильной темноте какого-то подземелья. Но рано или поздно приходит она. Усталость. Нет, это было не отчаяние. Это была именно она. Усталость. Я больше не могла идти вперед. Мне хотелось расплакаться, сесть прямо здесь, на голую землю, обнять себя руками и больше никогда, никогда не выходить из комнаты. Пусть дядя хоть 1000 раз посадит меня под замок, я буду соблюдать каждое его правило. Закрыла лицо руками, чувствуя, как слезы катятся по щекам. Да, можно быть сильной, можно быть смелой и безрассудной, если этого хочет твой дар. Можно убеждать себя, что все нипочем, что нет разницы, умрешь ты сегодня или через несколько лет, защищая границы своей родины от нежити. Да, я могу это говорить, но это меня ни капельки не успокаивает. Сжала кулаки, и в кожу больно врезался ободок кольца, которое подарило мне Тилояд. Ну вот, а говорили, что оно меня защитит. Я невесело хмыкнула и потерла пальцем камень, будто пытаясь себя этим успокоить. А в следующее мгновение охнула, отставила руку в сторону, словно она была опасным монстром, а может быть и чем-то похуже. Кольцо на пальце начало светиться. Сперва не сильно, совсем чуть-чуть, но чем дольше я на него смотрела, тем ярче оно становилось. И не просто ярче. Оно стало гореть, как факел, освещая пространство вокруг меня. Мне захотелось выругаться. И как это понимать? То есть, пока я брела здесь в темноте, у меня всегда был источник света? Отлично. В следующий раз, когда буду принимать чьи-то родовые артефакты, сначала выясню все их возможности. Страх немного отступил. И теперь я вздохнула уже от облегчения. Я хотя бы могла видеть, куда попала и где нахожусь. Но, если честно, меня это совершенно не обрадовало. Каменный мешок, тускло-серые стены, которые в свете от кольца казались больше розовыми и пугающими, искусственными. Между прочим, на их неестественное происхождение указывало многое. Взять хотя бы и следы, то ли от кирки, то ли от ударного заклинания, которое легко разрубает камень. И вот не думала я, что видеть это так страшно. Почему-то в темноте было проще. «Ну уже, гасни!» Начала тереть кольцо, но ничего не произошло. Я все так же сидела, смотря на него, но ничего не происходило. Этот родовой артефакт словно издевался надо мной. И я совершенно ничего не могла с этим поделать. Нет, наверное, был какой-то способ погасить огонь. Но я его не знала. Я вообще очень мало знала о таких вещах. Вот чем нужно было заниматься. А не искать в старых книгах сведения о тех, кого уже нет. Я оперлась о стену, опустила голову на колени и постаралась не шевелиться. Почему-то казалось, что этим я привлеку кого-нибудь нехорошего, сделаю себе только хуже. Где-то позади остались кости, которые могли принадлежать кому угодно, и мне не хотелось смотреть кому, заблудившемуся зверю или человеку. Это оказалось слишком страшно. Сколько я так просидела, не знаю. Кольцо все так же сверкало, освещая все вокруг. А потом моего плеча кто-то коснулся. Естественно, я закричала. Знать, кто это, я не могла. Может, друг, может, враг. Но меня уже было не остановить. Нет, так бывает, что от страха не можешь себя контролировать. Вот в такие моменты магия и берет вверх. А учитывая, что мои способности вообще далеки от совершенства, тем более пришлось тяжко. Магия потекла по рукам, огонь вспыхнул, внушая глупой студентке, что она самая умная и смелая. Я прекрасно понимала, что мне не справиться с монстром, если тот решит на меня напасть. Да и вообще, боевой маг из меня так себе. А потом до меня вдруг дошло, что я услышала человеческий голос. Знакомый голос. Вскинула голову и уставилась в злые глаза. Злые, потому что они горели тем же красным пламенем, что и кольцо. Я не смогла, не выдержала напряжения и расплакалась. «Лето!» — вдруг простонал Тилояд. «Все хорошо». Мужчина опустился рядом со мной на колени и вдруг обнял. А я не сопротивлялась, прижалась к нему, дрожа от ужаса, практически не веря, что все закончилось. «Вы меня нашли!» Всхлипывая, вцепилась в мужчину, словно тонула. А он был тем самым спасательным средством, которое могло удержать меня на поверхности. Я чувствовала себя маленькой, испуганной девочкой — готовый на все, только бы выбраться отсюда и больше не возвращаться. Нашел. Успокаивая, он поглаживал меня по спине, прижимая так крепко, что я не могла пошевелиться. «Конечно, нашел. Но только если бы ты активировала кольцо раньше, я бы пришел раньше». «Что?» Я попыталась отстраниться, но он не дал. «Лета, ты вообще о чем думала? У тебя сильный артефакт на пальце. Тебя перенесло в крайне опасное место, о котором, уверен, ты даже не знаешь. Но сама понимаешь это. И не воспользовалась единственным средством, с помощью которого мы могли бы тебя найти». «Так тут магии не было. Нет». Я растерянно посмотрела на него, отстранилась и тут увидела горящее пятно на стене за его спиной. Точнее, уже догорающее, неприятно обугленное и жутковатое. «А это...» «Да», — чуть грубовато ответил Тилояд. «Это та самая магия, которой тут нет». Я хотела с ним поспорить, но потом поняла, что это бессмысленно. Только вытянула руку вперед и зажгла на ней небольшой огонек. Он вышел долгожданно красивым, но маленьким, хотя и выполняющим свое предназначение. Впрочем, недолго. Не успела я насладиться ощущением полной магической свободы, как он с тихим шипением погас. «А там магии не было», — мотнула головой в ту сторону, откуда пришла. Светлячок было жалко. «Тебя выбросило не здесь?» «Нет, не здесь. Далеко. Я не знаю, сколько провела здесь времени, но ушла далеко». На глаза вновь навернулись слезы. Я почувствовала себя какой-то глупой плаксой, а мне не хотелось, чтобы Тилояд обо мне так думал. Все-таки, когда он тренировал меня, заставляя отрабатывать, пусть и простейшие, но заклинания, учил контролировать дар, всегда он был самым близким для меня человеком, тем, кому я могла довериться, мастером. И сейчас мне не хотелось, чтобы он думал, что я совсем слабая и беспомощная. «Ладно, горе мое. Единственная просьба, которая у меня была, ты умудрилась нарушить ее в первый же день». «Что? Но я...» «Лето, я просил тебя не влипать в неприятности». «Но я ведь не специально, оно само». «Конечно, само», — согласился Тилояд. «Само ночью пришло в лабораторию, подговорив выпускника на нарушение правил. Само неизвестно, чем там занималось. Само провалилось в шерванские лабиринты и умудрилось в них заблудиться. Я ничего не пропустил». «Чем я занималась, вам известно», — пробурчала, отходя от мужчины. «Тебе». «Что?» Я чувствовала себя очень неловко. Вообще не стоило к нему прижиматься и так откровенно обнимать. Все-таки это не Манс и не Сент, которые посмеются над моими страхами, расскажут парочку шуток и забудут обо всем, что между нами произошло. Нет, этот человек не похож на того, кто воспользуется моментом, чтобы устроить мне подлянку. Но самой... Мне просто было стыдно самой из-за того, что видел меня такой. «Лето, успокойся, можешь называть меня на «ты». Здесь все равно никого нет, кто бы мог обвинить тебя в неуважении». Он поймал мой растерянный взгляд, будто безмолвно выругался. Я видела, как шевельнулись его губы, и добавил. «Лето, на тебе кольцо, которое может защитить тебя от любой напасти. И это при том, что артефакт сейчас спит. Так какого?» Он зло выдохнул и отвернулся от меня. «Какого сильта тебя потянуло в лаборатории?» И тут я поняла, что ни за что ему ничего не скажу. Вот вообще ничего. Пусть лучше считает меня глупой, ненадежной, необязательной. Да пусть даже совершенно недалекой, но не злится. Просто видеть и слышать это разочарование было невыносимо. И я сказала самую ненормальную, но в то же время чисто студенческую вещь. «Я больше не буду». «Конечно, не будешь. Тебе больше никто не позволит убегать из академии. Запру, а потом дядя выдаст тебя замуж». Но... Я честно попыталась возразить, а Тилояд повернулся ко мне, и все возражения отпали сами собой. Я просто хотела жить. Именно в этот момент я поняла, что очень сильно хочу жить, желательно целой, здоровой и, возможно, не под замком. Да, улыбка, промелькнувшая на лице мастера, перепугала настолько, что захотелось забиться в угол. Проблема была лишь в том, что в прямом, как труба, коридоре углов не наблюдалось. «И чего мы теперь трясемся?» Я не ответила. «Студентка Тилорби, вы осознали глубину неприятностей?» «Так мы же с вами на «ты» перешли», — вырвалось у меня. Я дернулась и смогла сделать то, чего мне так хотелось. Погасить камень. Мой тщедушный светлячок тоже погас, и подземелье вновь погрузилось во мрак. Кажется, Тилояд зашипел, но я была в этом не уверена, потому что понятия не имела, что меня дернуло с ним пререкаться. Я уже хотела было извиниться, потому что в темноте было страшно, а создавать новый светлячок я почему-то опасалась, словно могла таким хитрым действием разозлить Тилаята. Но извиниться не успела, а все потому, что почувствовала прикосновение, едва заметное сначала, словно кто-то коснулся моей щеки, а потом резко, в одно мгновение, взлетела вверх. «Да что? Что? Что происходит?» Я вцепилась в мужчину, скользя руками по его плечам, впиваясь пальцами в ткань плаща. И пусть сперва я вскрикнула от неожиданности, на какую-то долю секунды испугалась, но поняла, что, несмотря ни на что, мне не страшно. Вот так, вообще не страшно. И кто бы мне сказал, почему? Ведь я прекрасно осознаю, что нужно бояться. Ведь мы находимся там, где нет никого живого, где я блуждала несколько часов, где наверняка опасно. «Лето, сейчас ты просто сидишь у меня на руках и не дергаешься», — хмуро сообщил Тилаят. «Мне нужно выбраться отсюда, желательно с тобой. Желательно с тобой живой и здоровой. Видишь ли, я пообещал Теренсу, что найду тебя и вытащу. Так что не усложняй мне работу». Стало чуточку грустно. «Нет, я понимаю, что сама отсюда ни за что бы не выбралась. Скорее всего, просто потерялась бы в бесконечности коридора. Но Тилаят ведь мог бы сказать что-нибудь милое, доброе и ободряющее, а не то, что я во всем виновата». «И как?» «Что как?» — переспросил он, перехватывая меня поудобнее. Я даже негромко взвизгнула, когда ненадолго оказалась без опоры. И вот этот вот нехороший маг просто взял и подкинул меня в воздухе, да так, что я приземлилась ему обратно на руки, но уже чуточку по-другому. Завизжать захотелось в этот раз не в пример громче. Вцепиться в него покрепче, надеясь, что если буду цепляться, он меня точно никуда не выкинет. «Тут же есть магия», — напомнила ему, лихорадочно пытаясь придумать способ выбраться из этих катакомб без последствий. «Магия есть», — хмуро и почти недовольно произнес мужчина. «Но от этой магии толку. Резерв расходуется очень быстро. Максимум, на что хватит, это призвать пару светляков, чтобы не споткнуться и не упасть». «Да, меня ронять не стоит», — тут же согласилась с ним. «Но как и быть с магией? У меня же получилось. То есть кольцо же светилось?» «В кольце есть накопитель». Я вдруг почувствовала тепло в руке, и пространство начало наполняться все тем же мягким красным светом. «Видишь, в этом нет ничего необычного». «Ой!» Я восторженно вытянула руку вперед, хотя несколько минут назад мечтала о том, чтобы кольцо погасло. Я вообще чувствовала себя странно. Смесь восторга и ужаса давно превратила меня в кого-то другого. А будь еще рядом кто-то другой, не страшный и опасный глава тайного сыска, то я бы сказала, что меня беспокоит именно его присутствие рядом со мной. Но в этом я ни за что не признаюсь. «Молчи, не дергайся, все будет хорошо», — отрывисто бросил Тилаят и уверенно понес меня прямо в темноту. Сил у меня не было, я даже попыталась создать светлячка, но ничего не вышло. Так что он был прав. Я израсходовала весь резерв на несчастную стену и теперь не могла осветить нам путь. Наверное, я тяжело вздохнула, а может, выразила свои тревоги каким-то иным способом, сказавшимся на моем весе, потому что мужчина что-то просипел, и через мгновение нас окружило яркое сияние кольца. Ярче, чем было до этого. Пространство тут же окрасилось насыщенно алым, словно на руке у меня был самый настоящий фонарь. Я была рада, что теперь хотя бы вижу, куда мы идем. Впрочем, особой радости это знание все равно не принесло, потому что пространство вокруг ничуть не изменилось. Все те же стены, тот же невзрачный коридор. «А ты знаешь, где выход?» — неуверенно спросила я, боясь навлечь на себя гнев Тилаята. «Да, там дальше есть развилка и небольшой пятачок, где действует магия. Оттуда есть еще один переход, напоминающий тот, через который ты попала сюда». «О-о-о!» — глубокомысленно протянула. «А ты прошел не через тот?» «Нет, Лето, тот проход, который закинул тебя сюда, мне не открылся. Я до сих пор удивляюсь, как тебе удалось им воспользоваться. Там столько магии было вбухано, сколько у тебя просто не может быть». Я собой даже загордилась на мгновение, но потом вспомнила, что предшествовало моему провалу, и настроение сразу же покатилось вниз. Я сколько угодно могла себя убеждать, что не произошло ничего особенного. Но беда в том, что в тот момент, когда я покидала Академию, вокруг велась магия, который просто так не объяснить. Нужно было рассказать об этом. Нужно было. Но я побоялась, что меня могут обвинить, ведь второй раз я сталкиваюсь с той странной силой, которую называют не иначе, как ведьминской. И пусть Тилояд был уверен во мне, наверняка даже чуточку доверял, ведь не зря же он дал свое кольцо и отправился за мной сюда. Но я все равно опасалась. «Держись и не визжи», — попросил он, остановившись. Я ничего не спросила, не сказала, просто зажмурилась и... Ничего не произошло. Но, кажется, пространство вокруг стало светлее. Это удивило, и я открыла глаза, чтобы осознать, что находимся мы не в академии, а в большом зале, освещенном тысячей магических ламп. И находилось здесь не меньше 50 воев и десятка тихушников в форме тайного сыска. Они пришли за мной? Но как? Что я такого успела натворить? Но нет. Чуть впереди стоял высокий, даже выше Тилояда мужчина с длинными светлыми волосами, сейчас взлохмаченными и влажными, словно он долго бежал или нервно ходил в течение нескольких часов, не находя себе места. «Май!» — удивился Тилояд и спустил меня на землю. Ноги почему-то отказывались повиноваться, и я схватилась за него. Может, это и выглядело неприлично, но в следующее мгновение я поняла, что лучше так, чем упасть в обморок от ужаса и неверия. «Оуэн!» Май даже не обратил на меня внимания. «Я искал тебя. Где ты был?» «Лето. Студентка потерялась в Ширванских лабиринтах. Там стены вызовы глушат. Что случилось?» Мужчина вдруг судорожно сглотнул, бросил на меня беспомощный взгляд, взъерошил волосы и вновь посмотрел на Тилояда. «Было покушение на короля», — выдохнул Май. «Отец убит».